Глава 9. Эолова арфа. Возле эоловой арфы стояла удобная кушетка, обтянутая набивным белым шелком. Злата подпорхнула к ней, но, коснувшись рукой подлокотника, почувствовала, что, как и все остальное в замке, кушетка не более чем видение. «Что же ты не садишься? Или не смеешь сидеть в моем присутствии?» — подтрунивал над девушкой Зефир. «Ты смеешься надо мной. Может, я и ветрена, но не настолько, чтобы сидеть на пустом месте!» — в шутку обиделась Злата. «А ты попробуй!» — настаивал ветерок. Злата не без опаски опустилась на краешек кушетки, потом подвинулась глубже. Глядя со стороны, можно было подумать, что она удобно расположилась на сиденье, но на самом деле Злата ощущала, что висит в воздухе. «Гляди-ка, я не проваливаюсь!» — изумленно воскликнула она, болтая ногами. «Что же в этом странного? Я вообще не понимаю, как можно провалиться!» Ветерок ласково тронул золотые кудри девушки. «Ты обещал рассказать мне легенду о замке и его хозяйке», — напомнила Злата. Зефир прикоснулся к струнам арфы и под тягучие звуки музыки начал свой рассказ. «Это случилось в незапамятные времена, когда безраздельно властвовали языческие боги. Их мир был таким же реальным, как и мир людей. Но людям приходилось трудиться, чтобы добыть себе пищу и кров, а боги умели делать чудеса, поэтому жили в веселье и неге. Так продолжалось долго, но праздность рождает скуку. Настало время, когда беззаботная жизнь показалась богам невыносимой. Они стали думать, чем заняться, и решили сотворить совершенство. Все с жаром принялись за работу. Богини сплели из лунного света нить и свили из нее кокон. Боги вдохнули в него самые сильные и прекрасные заклинания, и началось томительное ожидание. И вот однажды волшебный кокон окутало сияние. Он замерцал и стал исчезать. На его месте появилась незнакомка, за спиной которой трепетали два прозрачных крыла. Она была столь восхитительна, что даже богини красоты казались рядом с ней простушками. Она не была ни волшебницей, ни богиней, но неведомая сила влекла к ней. И назвали ее «Мечта». А вскоре разгорелась ссора, у кого она будет жить. Каждый внес свою лепту в создание совершенства, и никто из богов не хотел уступать. Все больше распалялись спорщики. Дело грозило дойти до большой беды, если бы мечта не предложила: «Спор ваш легко разрешить. Пусть каждый из вас построит дворец. Тот дворец, над которым не властны ни стихии, ни войны, ни мода, ни время, станет моим домом». Все вновь с жаром принялись за работу. Одни возводили дворцы из золота и серебра, другие — из драгоценных камней. Только Эол, повелитель ветров, не заложил в основание своего дворца ни единого камня. Целыми днями Эол сидел под кипарисами и что-то мастерил. Боги подтрунивали над ним, но он лишь улыбался в ответ. И вот назначенный день настал. Порхая на легких крыльях, прекрасная мечта осмотрела творение зодчих и печально покачала головой. «Эти дворцы великолепны, но они слишком роскошны. Богатство порождает алчность. Пройдет время, их разграбят и сотрут с лица земли. Неужели никто из вас так и не сумел создать для меня надежного пристанища?» И тут вперед выступил Эол. «О, прекрасная мечта! Мне кажется, «Я создал замок, достойный тебя», — сказал юноша и робко положил к ногам красавицы неизвестный доселе музыкальный инструмент. Боги недоуменно переглянулись, а потом встретили странный дар взрывом хохота. Однако мечта жестом приказала им замолчать. «Что это?» — спросила она, с интересом разглядывая подарок. «Это арфа. Мои подданные — ветры. Они сильны, но не умеют слагать каменных дворцов. Я хочу подарить тебе замок, построенный из 7 нот. Может быть, он полюбится тебе». Ветры тронули струны арфы, и полила снежная мелодия. Она завораживала. С каждой нотой, с каждой трелью в тех, кто слушал эту неземную музыку, просыпалось ожидание радости и чуда. И вот перед изумленными взорами собравшихся высоко вознесся прекрасный воздушный замок. Легкокрылая мечта впорхнула в него, и он тотчас озарился внутренним светом. С тех пор мечта навсегда поселилась здесь. Воздушный замок стоит прочный и нерушимый. Ни войны, ни время не властны над ним, как и над самой мечтой. И каждый раз, когда на земле рождается новая мелодия, воздушный замок, построенный на 7 нотах, становится на 1 кирпичик больше.